Глава 25. Взгляд Аники, когда мы вернулись, и она не увидела Кори, стал таким... Я все еще не могу его описать. За несколько секунд ее глаза потухли, изменились и стали такими, как было у Гидеона в момент потери брата. Девушка интуитивно поняла, что это именно Мэддок убил его. Она кинулась на него, но была остановлена стражами, которых здесь оказалось в 3 раза больше. «Я убью тебя, слышишь? Ты сдохнешь!» Аника стала вырываться из рук стражи, а ее голос срываться. «Вкалите ей успокоительное», — сказал кто-то из стражей. Неподалеку я увидела и Дэниела, с которым переглянулась. Он быстро отвел взгляд в сторону, словно смотреть мне в глаза — это позор. Так странно осознавать, что те, кто когда-то был для меня командой, теперь враги. Хотя командой мы никогда не были. Это нам не давалось, потому что почти каждый думал лишь о задании и о себе. Бесчувственную Анику подхватили на руки и понесли туда, куда ведут и нас. Мой взгляд снова зацепился за спину Анны. Я ничего не чувствую. Если раньше всегда были отголоски эмоций, стоило только сосредоточиться на этом, то сейчас пустота. Как бы я хотела с ней поговорить, все объяснить, но она даже не захочет слушать. Мы шли среди деревьев не более 15 минут, когда стали выходить к заброшенной трассе. Не могу сказать, где именно мы сейчас находимся. Судя по тому, как в некоторых местах заросла дорога, то далеко от всех секторов. Нам предстоит долгий путь. Вдалеке видны автомобили. «Нас повезут в сектор 71?» — спросила у Коула, уверенная в этом. Наверняка Алекса жаждет пообщаться с сыном. «Конечно. А ты надеялась на что-то другое?» Я ничего не ответила. Меня и Гидеона заставили залезть в фургон, где помимо нас разместился Мэддок, Коул и неизвестный страж. Остальных рассадили по разным машинам. Я уже отвыкла от одежды стражей, непривычно ее видеть, как и их самих. Идеально чистая, нет ни пятнышка. Что будет дальше? Зачем мы Алексе? Что делать? На руках ограничитель, который просто так не снять. А сбегать с ним не вариант. Да и не получится устроить побег, когда с тебя не сводят глаз 2 стража, а окружают на 10 больше. У меня нет никакого плана. Если нас доставят в сектор, то выбраться оттуда будет невозможно. «Мэтт, обработай ему рану», — приказал Мэддок незнакомому стражу, указывая на Гидеона. «Если он сдохнет по пути, то все будет зря». Мэддок изменился. В нем прибавилось жестокости с нашей последней встречи. Или он всегда был таким, а я раньше просто этого не замечала? Бывший капитан почувствовал мой взгляд и посмотрел, не произнося ни слова. Но это и не требуется. Ненависть, вот что в его глазах. Наверняка Мэддок винит меня в смерти Льюиса, думает, что я предала их. Но я не предавала. У меня не было выбора. Прикрыв глаза и откинув голову назад, мыслями вернулось в прошлое. Когда все было хорошо. Рэм. Я все еще не знаю, как он среагировал на произошедшее. Винит ли он себя, что согласился тогда помочь? Я увижу его, когда нас доставят в сектор. Уже скоро узнаю, что с моими родителями. Хотя бы какой-то плюс. Дорога, по ощущениям, оказалась долгой. Где-то через час сделали первую остановку, чтобы поменяться водителями и проверить окружающую обстановку на много километров отсюда. Когда мы вновь тронулись, то проехали совсем немного, когда браслет на моей руке запищал. Плохой знак. Все 4 парней среагировали на звук. «Кто с тобой пытается связаться?» Задал неправильный вопрос Мэддок, а Гидеон сразу все понял. «Кьяра?» Дыхание стало ровным еще 15 минут назад. Сейчас же появилась жажда. «Мне нужен инсулин», — пробормотала я. Мэддок и Коул вспомнили о том, что я была больным стражем, и мне действительно нужен инсулин, чтобы не умереть. «Где он?» Задал вопрос бывший капитан. Его нет. Я постаралась выровнять дыхание, видя, как в глазах Мэддока отразилось понимание. Если мне не вколоть инсулин, то я умру, соответственно, Гидеон тоже. Он начал что-то говорить по наушнику, по-моему, даже связался с Алексой, но их голоса стали лишь шумом. Гидеон может только испепелять меня взглядом. О, это тут никак не поможет. «Ни у кого в машине нет инсулина?» Различила я слова Коула. «Сколько до ближайшего сектора?» 7 километров. «Да, я понял. Пусть кто-то из них вынесет шприц. Да». Тело стало очень тяжелым, как и веки, которые я прикрыла. «Она не умрет, мисс Браун. Гидеон тоже». Я бы не была в этом так уверена. Мысли стали путаться, и я вспомнила все то, что мне когда-то говорили о моей болезни. Как именно все будет происходить, если организм не получит дозу инсулина? Какое-то время организм сможет существовать на компенсаторных процессах и использовании резервов. Но с каждым часом работы в режиме максимум состояние будет ухудшаться. Из-за обезвоживания кровь начнет сгущаться. Ухудшится периферическое кровообращение. Постепенно начнет происходить гипоксия клеток. Уровень лактата в крови повысится до критических значений. И в скором времени наступит летальный исход. «Эй, Рединс, держись!» Плеча коснулся Коул. «Получишь ты свой инсулин через 15 минут!» «Боюсь, что у меня столько времени нет. Последнее я хотела сказать слух, но не получилось этого сделать. Удалось только открыть глаза. Фургон значительно прибавил скорость. Пальцами рук вцепилось в сиденье, потому что с каждой минутой состояние стало ухудшаться. Появилось головокружение. Гидеон побледнел на вид. Дыхание также участилось, судя по грудной клетке, которая слишком часто и быстро поднимается и опускается. Похоже, он чувствует то же самое, что испытываю я в данный момент». «Мать!» Мэддок ругнулся, глядя на нас двоих, и что-то ускоренно стал говорить в наушник. «Переживает. Конечно, ведь он еще раз может провалить задание. Дышать становится все труднее, потею сильнее, тело ломит. Так долго без укола мой организм впервые». Я облизнула пересохшие губы, пытаясь понять, сколько нам еще ехать, но время будто растянулось. Перед глазами резко потемнело. Я не почувствовала, как упала на пол. Определила это по звуку и смене положения. Следом закрылись глаза.